нерассуждающее любопытство к человеку, моложе его на несколько лет, который когда-то был им самим, и к тому, что он когда-то делал, заставляло его напрягать, насиловать собственную память. По спине временами проходила липкая дрожь. Но он не мог оторваться от того, что когда-то делал. Кто-то словно тянул его шаг за шагом все дальше и все медленнее, чтобы он не пропустил ни одного запаха или звука, прошлое. Он только сейчас ощутил, что и человеческая кровь пахла той же тяжелой, одуряющей теплотой, что и кровь скотины. И он с неведомым ранее наслаждением подумал, что в мире кровь у всего живого одна, что ее наливают в человека, в зверя и птицу из одного вместилища. И в один из моментов просветления он отчетливо и безразлично понял, что его спокойная жизнь кончилась. Да и не просто спокойная жизнь, а нечто большее, чего он не мог понять и назвать. Не в силах больше оставаться наедине с самим собой, он разбудил Галину Аркадьевну. «Не могу, Галя», — сказал он, опускаясь на колени перед кроватью и пряча разламывающуюся голову ей в руки. «Спать не могу, ничего не могу. Выпей, Федя», предложила она первый пришедший на ум спасительный рецепт, перебирая ему волосы и тихонько поглаживая их. «Там, на столе под скатертью, икра, рыба соленая. Пусти, пожалуйста, я сейчас встану». «Не надо», — попросил он глухо. «Не поможет. Ничего уже не поможет. Вот только если увижу его, твоего старого знакомого, его сволочь такую. Не знаю, что еще будет. Меня тянет к нему, тянет, тянет. Провал какой-то тянет. Галя, Галя, Галя!» Неразборчиво забормотал он. «Ох, как плохо, как плохо! Так бы и выворотил грудину. Теснит. Почему?» Она подняла его голову, стараясь заглянуть в неясно мерцающие в полумраке глаза. Ничего определенного он ей не сказал, но она сразу почувствовала опасность, все гуще окружавшую его. «Не надо, Федя», — попросила она, — «зачем тебе эта встреча? Я чувствую, она же не из приятных. Сдержись, постарайся забыть. Я не спрашиваю, что там у вас было. Время все одолеет, милый мой. Мне с тобой странно и хорошо. Не надо никуда уходить. А я тебя ни о чем никогда не спрошу. Я когда-то много читала. Думаешь, я такая была? А потом, потом вот...» «Если б ты знала...» — невольно вырвалось у Макашина, и она, освободившись от него, встала, заставила его сесть рядом с собой на кровать. «Да что, что мне знать?» — спросила она с незнакомой Макашину досадой в голосе. «Ты убил человека? Двух? Кто же в эту войну не убивал? Что ты еще мог сделать такого хуже, страшнее?» «Не знаю, Федя, я привыкла к тебе. И не потому, что ты отличный мужик. Тьма какая-то в тебе есть. И разгребаешь ее, а под ней еще и еще, и конца нет. Этих чистеньких терпеть не могу. Ненавижу. У них живого духа не пробьется. А ты с кровью. Ох, тяжелая у тебя кровушка. Что мы живем, Федя? И зачем встречаемся один с другим? Прогорели и угасли, одна зола вслед. Я со многими была. И все так, чириканье воробины. А с тобой как в пропасть лечу, дух захватывает. От таких минут я в себе вечность чувствую. Во мне все обмирает.